Глава 11. Почему мы должны тут стоять, как пионеры? Выспавшись после моря и плотно позавтракав, Денис с недовольным видом в третий раз посмотрел на часы с невыносимым желанием закурить. «У меня частный отряд, а не десантный полк. А у меня частный центр, а не военная база». Впервые за время знакомства и Морок, и Скиф были одинаково раздражены предстоящим визитом комиссии. Ну и похер. Достав пачку сигарет, Морозов щелкнул зажигалкой и, прищурившись, закурил. Князев глянул на него, сморщил нос, но все же в итоге поддался дурному влиянию бывалого наемника. Они должны были приехать еще полчаса назад. Серега, утомившись торчать на солнцепеке, шагнул в тень и присел на корточки, уперевшись спиной в стену КПП. «Ой-ой», — прыснул Арчи. «Кто-то вчера, судя по амбре, подготовился к комиссии лучше всех и теперь быстрее всех устал. Бедняжечка». «Бедняжечка, у тебя ж приехали», — прервал присутствующих Скиф. «Строимся». Щит и кельт ядовито переглянулись, но не стали продолжать перепалку, заняв свои места на плацу. На территорию центра в сопровождении патриота с военными номерами одна за одной въехали две черные Камри. Из первой вышли генерал Листов с задумчивым выражением лица, хмурый седовласый мужчина с полковничьими погонами и молодая миниатюрная шатенка с длинными волосами, утянутая в строгое черное платье до колена. «Пернатый», — в спину соколу тихо усмехнулся Культ. «Ты что ж жену не предупредил о погодке? Расплавится твоя снегурочка на нашем солнышке. Следующий, кто назовет меня пернатом, уедет отсюда с капельницей и мигалками», — процедил Дима. Из второй камри вышли еще трое старших офицеров в военной форме. Князев шагнул вперед, протягивая Листову ладонь для рукопожатия. «Добрый день, Иван Павлович!» «Приветствую!» Генерал окинул взглядом отряд бойцов, неопределенно повел бровью и, повернувшись к Князеву, произнес. «Знакомься, это полковник Федотов, заместитель главы управления специальных проектов Министерства обороны. Добро пожаловать в тактический центр «Диверсант», «Уверен, вам тут понравится», — ответил Дима, обращаясь к полковнику. «Надеюсь, надеюсь», — тихо процедил Федотов. Листов продолжил. «А это Валерия Перовская, генеральный директор компании «Феникс». Жена Сокола выступила вперед, мягко улыбнулась и протянула Скифу тонкую ладонь для приветствия. «Очень приятно. Извините за неожиданный визит. Для меня он тоже оказался внезапным». Князев пожал женскую руку и улыбнулся в ответ. «Взаимно. К неожиданностям мы давно привыкли по долгу службы». Все это время генерал Листов поглядывал на отряд наемников. Лицо его ничего не выражало, и поэтому Скиф не мог понять, как тот относился к ситуации. Зато он успел заметить, как переглядывались Федотов и Морозов. Про себя Дима отметил, что эти двое точно были знакомы, но симпатии друг к другу явно не испытывали. «Интересно получается». «Значит, Морок действительно сидит на цепи, а не просто сшибает кэш за умение вести войну. Ну ладно. Вы тогда начинайте свои тренировки и занятия, а мы пока походим, понаблюдаем и через пару часиков обсудим основной вопрос, по которому здесь собрались». Привлек к себе внимание Князева генерал. «Как пожелаете», — ответил Скиф. «Сопровождать вас будет Артем Кореев, чтобы вы тут не заблудились». Он опустил глаза на обувь симпатичной шатенки. «Валерия, не уверен, что вам будет комфортно передвигаться по базе в туфлях. Какой у вас размер ноги? Я могу подобрать вам удобный вариант». «Нашла в чем приехать на военное учение», — прыснул Щит. «Сокол, твоя жена вообще в курсе, чем ты занимаешься?» Дима обернулся, нахмурив брови. «Уж поверь, если она не бегает марш-броски, это не значит, что она ничего не соображает в военном деле. Еще скажи, что она и стрелять умеет. И даже попадает в десятку. И лучше тебе этого не проверять». Князев отдал команду отряду разделиться на группы и приступить к ежедневным занятиям. Инструкторы повели бойцов по направлениям к учебным объектам. Хозяева «Феникса» двинулись вслед за солдатами, но полковник Федотов окликнул Морозова, и те несколько минут о чем-то тихо разговаривали. Сокол подмигнул Лере и ускорился, догоняя группу, следовавшую к территории стрельбищ. Арчи махнул ей рукой и скрылся за углом одного из ангаров. Пики, чувствуя, как южное солнце все активнее хозяйничало на ее коже, шагнула в тень и без особого любопытства блуждала взглядом по карте объектов диверсанта. Наконец Князев вернулся со склада с парой запечатанных в полиэтилен беговых кроссовок. Увы, меньше размера не нашел, только 39-й. Пожав плечами, Лера бесцеремонно ухватилась за его плечо, отчего скиф чуть не поперхнулся, сняла свои шпильки и юркнула в спортивную обувь. «А что, девушек вы не тренируете? Тут исключительно мужской клуб?» Ну, как-то...» Дима от неожиданности замялся. «Нет». «Ну и зря». Шатенка поставила свои туфли рядом с небольшим чемоданом, расправила подол платья и выжидающе уставилась на Князева. «Артем, начни экскурсию со спортзала. Я присоединюсь через четверть часа». Кивнув всем, скиф быстрым шагом направился к себе. «Девушек тренировать. Блин, идея, конечно, интересная. Надо не забыть». На протяжении всей экскурсии Артем, Дима и периодически даже генерал обращали внимание немногословного полковника и его спутников на все отличительные особенности диверсанта. Тот внимательно слушал, подолгу осматривался, изредка кивал, что-то пару раз шепнул Перовской, которая, судя по сонному взгляду, умирала от скуки. Но скиф так и не заметил в глазах чиновника ни капли восторга или хотя бы удовлетворенности увиденным. «Да что ж ты за человек такой?» Ему было немного обидно за свое детище, ведь он вложил сюда не только кучу денег, но и всего себя. Диверсант буквально был его вторым сыном. Вернувшись на плац, Князев предложил гостям пообедать до того, как столовую наполнят десятки новобранцев. Мужчины кивнули, директриса Феникса оживилась. Для особых посетителей был заказан специальный набор блюд, но господин Федотов внезапно изъявил желание попробовать еду с общей выдачи. Его примеру последовали остальные. И только Валерия, глянув на стеллажи, вымученно улыбнулась и все же предпочла ресторанную кухню. «Кто бы сомневался», — шепнул Артем, как и остальные, скептически относившиеся к женщине у руля ЧВК. «Ладно тебе», — шикнул Князев. «Полина тоже выбрала бы между картошкой и салатиком не картошку». «Полина, не директор мини-армии. Сплюнь». Обед прошел бы в гробовом молчании, но ситуацию спасала именно женщина у руля ЧВК, задававшая вопросы о работе центра, искусно обходя неудобные темы финансов и коммерческой тайны. Федотов ел молча и внимательно слушал. Князеву он не нравился. Было очевидно, что тот приехал не из-за жалобы, а по каким-то иным причинам. Это напрягало и сбивало с фокуса. Диму успокаивало только одно — полная боеготовность к проверке факта жалобы. Остальное он списывал на обострение подозрительности. Гости допивали чай, когда в столовую шумно ввалилась первая из пяти групп бойцов под непрекращающийся спор между Серегой и Арчи. Но, заметив комиссию, все резко замолчали и, переглядываясь, встали в очередь за порцией обеда. Наконец, Федотов соизволил заговорить. «Дмитрий, я думаю, мы можем приступить к обсуждению основной причины нашего приезда. Как пожелаете». Но уверен, что в моем кабинете будет удобнее, чем тут. Князев старался сдерживать свое раздражение, но пассивная агрессия все-таки прорывала броню его внешнего спокойствия. Валерия Перовская еле слышно хмыкнула и сразу же отвернулась, чтобы не выдать представителя Минобороны схожий с князевским настрой. «Разумеется», — процедил полковник. «А пока мы будем общаться, пожалуйста, предоставьте одну из учебных аудиторий Валерии». Сегодня и завтра она проведет с бойцами Феникса дополнительный, так скажем, семинар. Вникать в терки между Минобороны и ЧВК Князев не хотел от слова совсем, поэтому не стал уточнять тему семинара и предложил жене своего тезки три кабинета на выбор. Та заглянула в каждый из них, быстро осмотрелась и заняла понравившийся. А Дима вернулся в административное здание, чтобы расставить точки над «и» в необоснованной жалобе. «Зачем Моцарт сюда прикатил? Никогда не поверю, что его прислали проверить какую-то дурацкую жалобу». После изнуряющей тренировки по борьбе Вова не спеша поглощал заслуженный обед за столом с друзьями. «Это просто повод», — ответил Морок. «Ничего определенного я пока сказать не могу. Он темнит, как обычно, но я почти наверняка знаю, для чего он тут». «Так, ладно. Вы тут отдыхайте, а я пойду Лерку найду». Сокол шумно отодвинул стул и встал так резво, будто все утро маялся ничего не деланием, а не муштровал группу наемников. «Ну, хоть одному из нас сегодня подфартило», — прыснул Арчи. «Полковник Широков утверждает, что вами не полностью выполнены обязательства по переподготовке его подопечных в рамках госзаказа», — спокойно произнес Федотов. «В качестве доказательств Он предоставил список документов и свидетельства участников обучения. Если нам удастся прояснить этот вопрос в досудебном порядке, Минобороны не станет прибегать ни к каким... Утверждать можно что угодно. Не выдержав, бросил в ответ Князев. Заказ был отработан по максимуму. Дмитрий, давайте не будем подключать эмоции. Я здесь не для того, чтобы отругать вас и поставить в угол. Подготовьте и предоставьте комиссии всю информацию о заказе. А мы уже сами разберемся, кто прав, а кто не очень. Все так же спокойно осадил его Федотов. Сколько времени вам понадобится? Нисколько, отрезал Скиф, выдвинул ящик стола и вынул оттуда увесистую папку с копиями всех бумаг, распечатками писем и отчетов, которые имели отношение к подготовке отряда Широкого. Генерал Листов с подозрением уставился на Князева. Правая бровь Федотова еле заметно дернулась. Молчаливые мужчины комиссии переглянулись. «Я мог бы сыграть перед вами спектакль неожиданности, но не буду. Потому что не хочу и потому что у меня куча важных дел, одно из которых — выполнение текущего заказа. Хотя оплачен он не вами, но Денис Морозов привез свою армию в диверсант, как я понимаю, по вашей указке. Располагайтесь тут и проверяйте, сколько хотите. Вон там кулер, кофемашина, чайник, чашки. Если что-то понадобится, позвоните мне. А пока прошу извинить. Впереди полдня тренировок». Не дожидаясь ответной реакции высоких чинов и клиня, вырвавшееся из-под контроля бешенство, Скиф быстро покинул кабинет и широкими шагами двинулся по коридору к боковому выходу. В последний момент его внимание привлекли приоткрытая дверь в учебную аудиторию и тихие голоса, раздававшиеся изнутри. Аккуратно глянув в просвет, Князев увидел, что Валерия Перовская, словно маленькая расстроенная девочка, сидела на стуле и о чем-то еле слышно жаловалась. А сокол, усевшись на пол рядом, заботливо поглаживал ее ступни и аккуратно наклеивал пластырь на нежные пятки, натертые за время экскурсии обувью не по размеру. Отойдя от кабинета, Дима уже более спокойно прошел к выходу и закурил на крыльце. Но сцена, где суровый наемник с любовью орудует пластырем, продолжала диссонировать с его уже в целом сложившимся мнением о наборе личностных качеств московских солдат удачи. Буквально через час генерал Листов в одиночестве вышел из административного здания и, поймав одного из инструкторов, поинтересовался, где мог быть Князев. Диму он нашел в тренировочном зале, хмуро избивающем огромную грушу ярко-красного цвета. «Капитан, отдохни. Пойдем покурим». «Это приказ?» «С чего бы?» «Просьба». Дима остановил снаряд, снял перчатки и взглядом показал Корееву, что все нормально. Артем стал спокойно следить за спаррингом двоих наемников, отмечая слабые места и снова показывая отрабатываемый прием. «Весь внимание, Иван Павлович. Красиво ты полковника на место поставил. Даже у меня дар речи пропал. Это похвала? Немного, но не зазнавайся», — усмехнулся генерал, прикуривая. «У меня один вопрос. Откуда я узнал причину проверки?» «Да». Князев выпустил колечко дыма и посмотрел на время. Пора бы им уже заканчивать этот цирк. Тут нет тайны. Морозов предупредил. О как, наладили контакт? Не совсем, но я ему благодарен за своевременно предоставленную информацию. Ну и отлично. Мне самому не нравится этот фарс. Ясно же, что не за этим явился Федотов. Листов потушил сигарету, а Дима решился на провокационный вопрос. Иван Павлович, кто вообще этот Федотов? Что от него можно ожидать? Генерал задумался ненадолго. Он и сам не сильно-то был с ним знаком. Их сферы деятельности значительно расходились. Это был первый случай, когда они столкнулись вживую. «Ничего особенного по отношению к тебе я сказать не могу. Знаю только, что он занимается обратной стороной оборонки». Для убедительности генерал кивнул на полигон, где отряд наемников отрабатывал навыки стрельбы. «Тогда могу сделать один вывод. Он приехал по душу Морозова? Что-то мне подсказывает, что нет». «Такие центры и такие руководители». Листов нахмурил брови, а пальцем ткнул в грудь Скифа. «Нужны Министерству обороны». Не надо было иметь семь пядей во лбу, чтобы понять, о чем говорил генерал. Князев так не хотел, чтобы его догадки оказались правильными, но вслух произнес другое. «Чудненько. У меня к тебе личная просьба». Как ни в чем не бывало, продолжил Листов. «Слушаю. Сможешь организовать нам достойное проживание в этом горячем городе? Мои старые кости уже давно отвыкли от солдатского быта. Всей делегации? Да, расходы на себя возьмет Минобороны. Понял. Максимальный комфорт. Желательно. Будет сделано. Дима уже хотел вернуться в спортзал, но Листов его остановил. Переодевайся. У комиссии вопросы есть по непонятным расхождениям. Хотят сегодня по максимуму разобрать проблему. Хорошо, зайду минут через 20. И да, капитан, я почему-то уверен, что после этой проверки у тебя будет больше госзаказов. Плата за доверие. Обожаю эту фразу. Генерал Листов тяжело вздохнул и вернулся в кабинет Князева, с наслаждением вдыхая прохладный воздух и ловя на себе задумчивый взгляд Федотова.